1974 год. Бем оказывал сопротивление Бокассе, вовсю занимавшемуся незаконной торговлей и рэкетом, и все чаще запускавшему лапу в государственную казну. Одна из его мошеннических операций напрямую затронула самого Бема. Получив заем от южноафриканского правительства, Бокасса не построил и половины из запланированного числа вилл, забрал себе заказ на их меблировку, а потом потребовал, чтобы ему заплатили за все 200 домов. Бем, будучи причастным к получению займа, во всеуслышание резко выразил свое негодование. И его тут же отправили за решетку, правда, потом освободили. Он был необходим Бокассе. С тех пор, как он стал контролировать алмазные прииски, добыча резко возросла. Позднее Бем выступал против Бокассы, и в связи с колоссальной контрабандой слоновой кости и неизбежным массовым истреблением животных. Совершенно неожиданно для всех его требования были удовлетворены. Диктатор продолжал торговать слоновой костью, но согласился организовать заповедник в Баянге, близ Нолы, на крайнем юго-западе Центральноафриканской республики. Заповедник существует и до сих пор. Там можно увидеть последних в Центральной Африке лесных слонов. Если верить Гияру, Бем был личностью противоречивой. Он вел себя удивительно жестоко по отношению к африканцам. Например, собственными руками убил несколько человек, занимавшихся нелегальной добычей алмазов, но в то же время постоянно жил среди чернокожих. Он терпеть не мог европейское общество, банги, дипломатические приемы, вечера в клубах. Бем был мизантропом. Он смягчался только тогда, когда находился в лесу среди зверей и птиц, особенно рядом с аистами. В октябре 1974 года в восточной саванне Гияр наткнулся на Бема, разбившего лагерь в зарослях травы в компании своего проводника. Вооружившись биноклем, швейцарец ждал прилета аистов. Тогда-то он и рассказал молодому инженеру, как он спас аистов в своей родной стране и как он каждый год ездит туда, чтобы полюбоваться на птиц, возвращающихся с юга. «Что вы в них нашли?» — спросил Гияр. Бем ответил просто: «Они меня успокаивают». О семье Бема Гияр мало что знает. В 1974 году Ирен Бем уже не жила в Африке. Гияр припомнил, что это была маленькая, неприметная женщина с желтоватым цветом лица. Она часто оставалась одна в своем большом колониальном доме. Зато инженер хорошо знал Филиппа, их сына, который иногда сопровождал отца в его экспедициях. Сходство отца и сына, видимо, было просто поразительным. Одинаковое телосложение, одинаково широкие лица, одинаковая стрижка ежиком. Между тем, характером Филипп пошел в мать. Застенчивый, беспечный, мечтательный, он подчинялся авторитету отца и молча переносил его суровые методы воспитания. Бем хотел сделать из него мужчину. Он брал его с собой в неспокойные районы, учил обращению с оружием, давал ему разные поручения, и все для того, чтобы закалить его. 1977 год. Из Мбаики Бем отправился на разработки вглубь лесов, туда, где находилась большая лесопилка, принадлежащая ЦААК. Здесь начиналась территория племени пигмеев. Инженер разбил лагерь прямо в лесу. Его сопровождали один бельгийский геолог, некто Нильс ван Доттен, два проводника, большой черный и пигмей, и носильщики. Однажды утром Бем получил телеграмму, ее принес пигмей посыльный. В ней сообщалось о смерти жены Бема. А ведь он даже не подозревал, что у нее рак. Он упал, как подкошенный, прямо в грязь. С Максом Бемом случился сердечный приступ. Ван Доттен оказал ему помощь, пытаясь вернуть его к жизни. Массировал сердце, делал искусственное дыхание, давал лекарства и так далее. Он велел отнести бесчувственное тело Бема в больницу Мбаики, находившуюся в нескольких днях пути. Но Бем пришел в себя. Он с трудом прошептал, что тут неподалеку есть миссия, и она гораздо ближе, на юге, за границей с Конго. В тех местах границы лишь условная линия, в непроходимой чаще. Он хотел, чтобы его доставили именно туда, где его станут лечить совсем по-другому. Ван Доттен засомневался. Бем настоял на своем решении и потребовал, чтобы геолог отправился в Банги за помощью. «Все будет хорошо», — заверил его Бем. полной растерянности Ван Доттен пустился в путь и 6 дней спустя добрался до Банги. Французские военные тут же арендовали вертолет и отправились в джунгли в сопровождении геолога.